18. К началу июля лето разыгралось, и единственное, на что у жителей города хватало сил, это поход к пруду, чтобы спастись от палящих лучей. Сдав все экзамены и ожидая времени, когда можно будет начинать подавать документы в институты, Роза блаженно бездельничала. В основном она отсыпалась за весь учебный год. Крайне редко ее можно было застать бодрствующей раньше полудня. Проснувшись, Роза долго валялась в постели, даже дремала еще полчаса. Потом вставала, включала рок и, пританцовывая в трусах и майке, чистила зубы. Анна Сергеевна, снова подрабатывавшая в школьном летнем лагере, оставляла дочери на плите завтрак. Роза подогревала его, потом съедала стакан клубники, который их снабжала соседка, прихорашивалась и шла гулять в парк. Иногда к ней присоединялась Люся, и они торчали на улице до поздней ночи. Но чаще Роза просто сидела в тенечке и читала рассказы на английском. Мысли об Артеме Александровиче никак не желали покидать ее. После того сообщения, в котором он пожелал ей удачи на экзамене, он больше ничего не писал ей. Она не решалась сделать шаг первый. Все-таки ей многому стоит поучиться у Мити. Какая же смелость присуща этому мальчику, что он вот так вот робея, но все же раз за разом давал ей знать о своих чувствах. Как-то, когда Роза в очередной раз шла в парк, навстречу ей попался Митя. Увидев ее, он достал из ушей наушники. «Вау!» — сказала Роза с улыбкой. «Как тебе звук? Рад, что купил». Она обрадовалась, что вспомнила, как он говорил, что хочет именно эту модель, и что сам накопил на нее. «Да, рад. А ты куда?» Роза ответила, что в парк. «Давай я провожу тебя», — предложил он. «До парка». «С удовольствием, но ты же прямо в противоположную сторону шел. «Да нет, ничего, я провожу». Спорить Роза не стала. Не спеша они двинулись к огромным кованым воротам, которые отделяли парк от обычной улицы. Солнце грело, зеленые листва деревьев приятно шелестело над их головами. «Как английский сдала?» — спросил он. «На 100». «Да?» — он с восторгом посмотрел на нее. «Поздравляю, я ведь говорил, что все у тебя получится». «Говорил. И спасибо тебе большое за поддержку. Ты пришел тогда. Это очень мило. Я ценю». Они немного помолчали. Только стук каблуков Розиных босоножек и шум редко проезжающих машин разбивал тишину. «А ты теперь уедешь, да?» — спросил Митя. «Если поступлю, конечно». «В Москву?» — Роза кивнула. «Если поступлю». «Понятно». И Митя притих. В парке под тенью богатой листвы было свежо. Легкий ветер шевелил юбку и волосы. Они подошли к ларьку с мороженым, и когда Роза уже собиралась заплатить за свою порцию, Митя ее остановил. «Мы, может, не увидимся уже больше», — сказал он совсем грустно. «Можно мне все таки тебя угостить?» Она позволила. «Обожаю шоколадный магнат», — сказала Роза, когда они выкинули обертки в мусорке, хотя Митя и так это знал. «Шоколадный магнат или гематоген с курагой?» «Все-таки гематоген с курагой». «Гематоген с курагой или...» Митя задумался. «Или клубника». «Жестоко. Ладно, клубника. Она мне столько лет не надоедает». «Клубника или английский?» Роза легко ударила Митю кулаком в плечо. «Ты что, имеешь тайную склонность к тому, чтобы мучить людей?» Он засмеялся. «Ответь-ка лучше ты мне», — сказала Роза. «Аэрподсы твои или английский?» Он фыркнул. «Конечно, аэрподсы. Я же не ты». Разговор стал заметно живее, и к пруду с утками и лебедями они пришли уже вовсю хохоча. «Так-так, полет в космос или...» Роза задумалась, пытаясь придумать сложную и заманчивую альтернативу, и стала бездумно обводить взглядом скамейки рядом с прудом. Одна влюбленная пара показалась ей знакомой. Точнее, не пара, а только один человек. «Так полет в космос или что?» — напомнил Митя, не заметивший перемены в настроении Розы. «Или падение в Марианскую впадину?» «Ты хотела сказать спуск?» «Здравствуйте, Артем Александрович!» — крикнул Митя, заметив учителя. Роза вздрогнула и заставила себя тоже поздороваться. Мужчина оглядел их и улыбнулся. Чтобы не смущать преподавателя и его девушку, Роза с Митей намеренно отошли подальше и остановились около огромного старого дуба. «Я бы все-таки предпочел космос», — сказал Митя, подойдя к воде и коснувшись ее поверхности пальцами. Роза его не услышала. Она не знала, где искать утешение. Больше всего на свете она бы сейчас хотела остаться одна. Но Митя... Как от него отделаться, чтобы не обидеть? Как бы сделать так, чтобы он ничего не понял? Взгляд ее снова упал на Артема Александровича и девушку со светлыми волосами, руку которую он держал. Роза ничего лишнего не придумывала, даже не позволяла себе мечтать, но все-таки иногда. И сердцу ведь не прикажешь. Ты в порядке? Митя встал напротив нее. Роза прижалась спиной к стволу дуба и провела ладонями по глазам. Она все-таки не удержалась. Не плакать сейчас выше ее сил. «Понимаешь», — сказала она тихо Мите, — «он для меня кое-что значил. Он для меня значил. Понимаешь? Это глупо, но он кое-что для меня значил. Кое-что». Голос ее прервался. Чтобы остановить слезы, она вздохнула и посмотрела наверх. Туда, где через паутину зеленых листьев проглядывало синее безоблачное небо. «Я понимаю». Тихо и просто ответил Митя.